озера глаз небесно-синие, а в них печаль необъяснимая. Они как зеркало души. Милая, какой неведомою силою прикован я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи. Горю желанием одним, хочу тобою полюбить. Растопишь нежности своей холод прежних дней, без любви твоей. Коснусь губами губ твоих, одно дыхание напоит, одно желание на двоих радуют сердца эти два кольца. Милая, какую колдовскую силою теряешь слово милая, я словно таю от него. Милая, меня целуешь, шепчешь милая, какая я сейчас счастливая. Нет любимых глаз. Горю желанием одним, хочу тобою быть любим. Растопишь нежностью своей холод прежних дней, без любви твоей. С губами губ твоих, одно дыхание на двоих, одно желание на двоих радуют сердца эти два кольца. Одно желание на двоих радуют сердца эти два кольца. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут? День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых и жизни. об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Стучать в ту дверь, где так ждали нас, и не ждут теперь. Мне еще бы раз повстречать друзей, пусть спасает их ангел от потерь, пусть спасает их ангел от потерь. Пусть хранит тебя, где бы ни был ты, ангел неземной красоты. Пусть хранит тебя ангел с высоты. Пусть хранит тебя, где бы ни был ты, ангел неземной красоты. Пусть хранит тебя ангел с высоты. Мне еще бы раз заглянуть в глаза, пусть опять отказ и опять слеза. Мне еще бы раз попросить любви, пусть спасает нас, только позови. Пусть спасает нас, только позови. Пусть хранит любовь, где бы ни был ты, ангел неземной красоты. Пусть хранит любовь ангел с высоты. Пусть хранит любовь, где бы ни был ты, ангел неземной красоты. Пусть хранит любовь ангел с высоты. зачем ты смотришь мне в глаза таким загадочным и грустным взглядом? Наверное, хочешь мне сказать, что было нелегко со мною рядом. Прости, что не уберегла, не сохранила искренние чувства, что все вернуть я не смогла. Назад нам больше не вернуться. Не могу забыть я эти неземные очертания, что затмевают мой разум и сознание, и словно тихо задыхаюсь в темноте, в пустоте. Ты в моей судьбе, награда это или наказание. Но знай, я буду жить в тебе, пусть даже сквозь большое расстояние. Душа надеется и ждет еще раз твое сердце и ощутить дыхание твое. И как когда-то от любви согреться. Не могу забыть я эти неземные очертания, что затмевают мои разум и сознание. Следа. Я нарисую не таким, каким люблю, на белом праздничном снегу рябин зарю, когда прозрачна, как слеза, небес вода. Ты говори, что счастье есть всегда, говори всегда. Торопись говорить о том, что мир к тебе жесток. Не торопись. Под холодным снегом спит любви цветок. Он распустится весной, он как ты живой. Я нарисую не таким, каким люблю. На белом праздничном снегу рябин зарю. Когда прозрачно, как слеза, небес вода. Ты говори, что счастье есть всегда. Ты говори всегда. Я нарисую не таким, Я просто поняла, что плохо без тебя очень. Я силы соберу и сделаю весну громче. Я из твоей души сегодня прогоню осень. Никому не говори, что очень любишь меня. Смотри, ведь это наша заря. Сотри мои обиды и зря не хмурься. Никому не говори, что очень любишь меня. Смотри, душа летает с душой, и мы не разлюбили еще точно. Наверное, без тебя я жить бы не смогла, веришь? И только для тебя открыла все свои двери. Дыхание твое почувствовать должна рядом. И понимать тебя хочу я лишь одним взглядом. Никому не говори, что очень любишь меня. Смотри, ведь это наша заря. Сотри мои обиды и зря не хмурься. Никому не говори, что очень любишь меня. Смотри, душа летает с душой, и мы не разлюбили еще точно. Катерина! Наша заря, сотри мои обиды и зря не хмурься. Никому не говори, что очень любишь меня. Смотри, душа летает с душой, и мы не разлюбили еще.